Костя хотел все рассказать, но споткнулся о Катино лицо. Она была явно не в духе, ее лицо было злобное, целеустремленное, нацеленное в негатив. «Так», — неопределенно сказал Костя, — «зашел по делам». «Какие у тебя с Мишей дела?» «Привезти, увезти», — соврал Костя. «Ну да», — согласилась Катя. «Какие у тебя еще могут быть дела?» Костя услышал интонации тещи. Неужели все возвращается на круги своя? «А где Александр?» — спросил он. «В санатории. Здоровье поправляет». «Может быть, Катю злило то обстоятельство, что Александр поправляет здоровье, а она расходует?» «Под Москвой?» — спросил Костя. Его интересовала вероятность его появления. «В Монтрё», — сказала Катя. «А это где?» «В Швейцарии». Без хозяина и без собаки Костя чувствовал себя свободнее. Он прошел на кухню, включил электрический чайник. Стал ждать, и пока ждал, соскучился. Без Кати ему было неинтересно. Он налил себе чай и пошел в комнату, чувствуя себя виноватым, непонятно в чем. Видимо, Катя была более сильный зверь, и подавляла травоядного Костю. «Ты чего злая?» — спросил Костя. «Налоговая полиция наехала. И что теперь? Надо платить или закрываться?» «Во всех странах платят налоги», — заметил Костя. «В цивилизованных странах», — поправила Катя. «А здесь куда пойдут мои деньги? В чей карман?» «Сколько они хотят?» — поинтересовался Костя. «Налоги плюс штраф. Ужас. Бухгалтерша дура. Или сволочь. Одно из двух. Я ей говорила, составь документацию грамотно. Нет». И они все обнаружили. «Что обнаружили?» «Двойную бухгалтерию. Что же еще?» «Зачем ты ведешь двойную бухгалтерию?» «Костя, ты как будто вчера родился. Все так делают. Они обманывают нас, мы их». «Сколько ты должна заплатить? Какая разница?» «Но все-таки». 60 тысяч. Ты так спрашиваешь, как будто можешь положить деньги на стол. Ты можешь только спрашивать». По телевизору шла криминальная хроника. Показывали молодого мужчину, лежащего вниз лицом. Диктор сказал, что убитый — житель Азербайджана, и его смерть — следствие передела московских рынков. «Очень хорошо», — отозвалась Катя. «Пусть сами себя перестреляют, перегрызут друг друга, как крысы». «У него тоже мама есть», — сказал Костя. «Ты странный», — отозвалась Катя. «Защищаешь налоговую полицию, сочувствуешь мамочке-бандита. А почему бы тебе не посочувствовать мне? Заплатить налоги, например. Отвезти меня на горнолыжный курорт». «Поезжай в Монтрё к Александру. Ты ведь этого хочешь? Ты злишься, что Александр уехал, а ты осталась?» Катя помолчала, потом сказала. «Мне хорошо с тобой в постели, но жизнь — это не только постель, Костя. Мы бы могли вместе тащить воз этой жизни, но я тащу, а ты вальсируешь рядом, делаешь па. Я не могу тебя уважать. А любовь без уважения — это просто секс. В таком случае лучше уважение без любви». «А Александра ты уважаешь. Его все уважают». «Все ясно», — сказал Костя. И поставил чашку на подоконник. «Отнеси на кухню», — велела Катя. «Ухаживай за собой сам». Костя отнес чашку на кухню. Вытащил из сумки 10 пачек и вернулся в комнату. Аккуратно выложил на журнальный столик. «Что это?» — растерялась Катя. «Здесь налоги, машина и Монтрё». «Откуда у тебя деньги?» — торопливо спросила Катя и сняла ноги со столика. «Я ограбил банк». «Ты не можешь ограбить банк. Для этого ты трусливый и неповоротливый». «Выиграл в карты». «Ты не можешь выиграть в карты. Для этого нужны особые способности». «Они у меня были давно», — нашелся Костя. «Ты их прятал?» «Да». «Я хитрый и жадный». «Это нормально. Я тоже жадная. Знаешь, почему?» «Знаю», — сказал Костя. «Ну, почему?» «Просто жадная и все. Тебе всего мало». «Нет», — потому что я трудно зарабатываю, поэтому...» Костя вышел в прихожую, стал одеваться. Катя вышла следом. Наблюдала молча. «Ты куда?» — спросила она. «К жене?» «Нам надо расстаться на какое-то время, а там решим». «Странно», — задумчиво проговорила Катя. «Зачем же ты отдал мне деньги, если не собираешься со мной жить?» «Это ты не собираешься со мной жить», — уточнил Костя. «Тем более. Зачем вкладывать деньги в прогоревшее мероприятие?» «Странно, правда?» — отозвался Костя. Он был спокоен. Он оказался равным зверем в схватке. Костя забросил сумку за плечо. Она сильно полегчала. Практически ничего не весила. «Костя!» — окликнула Катя. Он обернулся в дверях. «Я заплачу старухе за дачу. Ты не против?» «Против». «Почему?» «Я уже все заплатил». Катя смотрела на Костю. Он вышел, хлопнула дверь, и какое-то время Катя смотрела в закрытую дверь. Во дворе Костя встретил Надю с овчаркой. Собака смотрела ему вслед, повернув голову, как бы спрашивая: «Уходишь?» Костя долго шел пешком, потом спустился в метро, ему хотелось быть на людях. Вокруг него клубились и застывали на эскалаторах потоки людей, и никому не было до Кости никакого дела. И это очень хорошо. Он безликая часть целого. Атом. Катя права. Есть много правд. Правда любовной вспышки, когда человек слепнет, и правда прозревшего. Катя прозрела, значит, не любит больше. Придется жить без Кати. Он, конечно, не кинется под поезд, как Анна Каренина. Он будет жить. Хотя что это за жизнь без любви? Тусклая череда дней. Работать без вдохновения, любить скучных женщин. Работать Костя не особенно любил, он любил вальсировать. Но сейчас у него подломан позвоночник. А какие танцы без позвоночника? Костя вошел в вагон. Люди смотрели перед собой с обреченными лицами. Когда человек заключен в капсулу вагона или самолета, от него ничего не зависит. Он только ждет. Отсюда такое остановившееся выражение. Напротив сидела девушка. В ней было все, кроме основного. Нулевая энергетика. Катя сделала его дальтоником. Теперь он перестанет разбирать цвета. Все будет одинаково серым, бесцветным. Костя думал обо всем понемногу, как Анна Каренина по дороге на станцию Обираловка. Он недавно перечитал этот роман и понял, что у Анны Карениной была элементарная депрессия. Ей все и все казались отвратительными. Сегодня ей выписали бы транквилизатор, она ходила бы вялая какое-то время, а потом бы прошло. Иммунная система бы справилась. Анна вышла бы замуж за Вронского, он и не отказывался. Просто Вронский не мог любить страстно каждую минуту и каждую минуту это демонстрировать. Любовь — это фон, на котором протекает жизнь. А Анна хотела, чтобы любовь была всем — и фоном, и содержанием. И Косте хотелось того же самого. В отношениях с Катей он был Анной, а она — Вронским. Анна ревновала Вронского к княжне Сорокиной, а Костя — к Александру. Значит, в Александре было нечто, что привлекало надолго. Золотые мозги — это тебе не красный шарфик и не вальсок в обнимку с гитарой. Песни и пляски нужны в празднике, а золотые мозги всегда. Ну что ж, пусть остается с мужем. А он будет жить на свежем воздухе, на пособие азербайджанского перекупщика. Костя вышел из метро, залез в маршрутное такси. Такси было совершенно пустым. За рулем сидел парень, похожий на красивую гориллу, как актер Шварценеггер, что в переводе значит «черный негр», как будто негр может быть белым. Шофер слушал по приемнику последнее известие. Ждал, когда наберутся пассажиры. Ему было невыгодно ехать пустым. Костя подумал, что теперь ему придется искать работу. Невозможно ведь нигде не работать и ничего не делать. даже при наличии денег. А что он умеет? Жить и радоваться жизни. Но таких должностей нет, разве только массовик-затейник в санатории. Но радоваться жизни профессионально – это все равно, что насильно улыбаться перед фотоаппаратом. Долго застывшая улыбка – это уже оскал. На руководящие посты Костю не возьмут, да он и не захочет. Он хочет быть свободным и ни от кого не зависеть. Может быть, есть смысл водить маршрутное такси. Он любил ездить, наматывать дорогу на колеса. За рулем он отдыхает, если, конечно, не по 10 часов подряд. Можно купить собственный маленький автобус, взять у государства лицензию и вперед. Работа не престижная, но понятие престижа давно изменилось. Престижно быть богатым, как на Западе. А Костя богат, по крайней мере, на сегодняшний день. Он может работать, когда хочет и сколько хочет. Костя сел поближе к водителю и спросил: «Устаешь?» Шофер удивился нетипичности вопроса. Обычно его спрашивали, сколько платить и сколько ехать, деньги и время. «Вот я фрукты из Молдавии возил», — отозвался шофер. «По 18 часов за рулем. Я один не ездил, боялся заснуть. Надо, чтобы рядом кто-то сидел и отвлекал. А это что? Семечки». «А если бы у тебя вдруг случайно оказалась куча денег, что бы ты сделал?» Шофер задумался, но ненадолго. «Поехал бы путешествовать по всему миру с друзьями. Погулял бы. А если бы остались? Поехал бы в Монте-Карло, в казино рискнул бы. Потрясающее чувство, когда рулетка крутится, а ты ждешь. А ты играл? Нет, но мечтаю. А если проиграешь? Ничего. Зато будет, что вспомнить». В микроавтобус ввалилась шумная компания молодых людей, расселись. Все места оказались заняты и даже не хватило. Одна девушка села на колени рослому парню. «Взяли бы меня с собой», — подумал Костя. «Я бы им попел». Но на него никто не обратил внимания. Машина тронулась. Костя сдвинулся к самому окну, смотрел в стекло и думал, что между находкой денег и потерей Кати есть какая-то связь. Если судьба дает, то она и забирает. Судьба расчетлива. А может, это не расчет, а справедливость. Не должно же быть одним все, а другим ничего. Костя сошел на своей остановке. За ним увязалась крупная собака. Ей надоело быть бездомной и бродячей. Собака хотела хозяина. Костя шел безучастный, и было непонятно, согласен он на хозяина или нет. Прогулял, проиграл. Шофер согласен жить одним днем, предпочитает не заглядывать далеко вперед. Если заглянуть очень далеко, то можно увидеть хвост кобылы, везущей за собой чей-то гроб. Где-то Костя это читал. Теща, наоборот, просчитывает на 10 лет вперед, на 50 лет вперед, как будто собирается жить вечно, как ворона. Но у нее потомство, в этом дело. Срабатывает закон сохранения потомства. А Катя просчитывает все, настоящее и будущее, и позволяет себе зигзаг в сторону, но ненадолго. В кино это называется отвлечение от сюжета внутри сюжета. «Меня оправдывают чувства», — вспомнил Костя. «А мозги для чего?» Собака отстала, как бы махнула рукой. Она была готова к хорошему и плохому в равной степени. Подходя к дому, Костя увидел, что возле забора кто-то ковыряется. Влад стоял с лопатой и долбил мерзлую землю. Подрывал столб, чтобы поставить забор на место. Он решил сам выполнить работу и взять себе деньги. Костя остановился. Ему было совершенно безразлично, как будет стоять забор. Он спросил: «У тебя выпить есть? Пошли», — коротко отреагировал Влад. В доме у Влада было тепло. «Вот главное», — подумал Костя. «Тепло. Физическое и душевное». Разделись, прошли на кухню. Влад поставил на пол пластмассовую канистру и стал переливать коньяк в трехлитровую банку. «А его можно пить?» — усомнился Костя. «Я сам не пью, но работяги хвалят. Пока все живы, никто не отравился». Влад достал из холодильника картошку в мундире и квашеную капусту. «Кто это коньяк капустой закусывает?» — осудил Костя. «В капусте витамины. Я всю зиму капусту ем». Влад ловко почистил картошку, полил капусту подсолнечным маслом, запахло подсолнухом. Влад налил Косте в стакан, как работяге. «А жена где?» — поинтересовался Костя. «В санатории». «Болеет?» «Почему болеет? Здоровая, как лошадь. А в санатории зачем?» «Для профилактики, чтобы не заболела. За женой тоже надо следить, как за лошадью, даже больше». «А ты лошадей любишь?» — догадался Костя. «Я все детство в Туркмении провел, у бабки жил. Меня бабка любила. Хорошее было время». «Да», — согласился Костя. «Меня тоже бабушка любила». «Давай выпьем». Влад налил и себе. «Ты же не пьешь. А что со мной случится?» Костя выпил. В груди разлился целебный жар. «А твоя бабка была туркменка?» — спросил Костя. «Почему туркменка? Русская. Просто там жила. Во время войны эвакуировались и остались». Влад достал из холодильника копченое сало. «Хохлы любят сало, а евреи не едят. И мусульмане не едят», — заметил Костя. «Свинья грязная». «Свинья умная», — поправил Влад. «И евреи умные. Евреи правильно относятся к женам, делают, что хотят, а о женах заботятся». «У каждой нации свои приоритеты», — сказал Костя. «Айсеры — лучшие чистильщики ботинок». «Айсеры — это кто?» — не понял Влад. «Ассирийцы. Помнишь, был такой ассирийский царь? Вот за него и выпьем». Костя выпил полстакана. Он хотел растворить в коньячном спирте свою тоску по Кате и смутный страх, связанный со Знавуром. Любовь и смерть — два конца одной палки, а Костя — посередине. «Если бы у тебя были деньги, что бы ты с ними сделал?» — спросил Костя. «Я бы отдал долги», — мрачно ответил Влад. «А остальные?» «И остальные отдал». «У тебя большие долги?» «Я взял под процент. Думал, быстро раскручусь. И не раскрутился. А они включили счетчик. Теперь каждый день накручивается. И что делать? Откуда я знаю?» «А ты с ними поговори, объясни». «Эх, наивный ты человек. Я каждый день живу за свой счет». «Это как?» «Каждый день подарок. Ну ладно». Влад тряхнул головой. «А твоя баба где?» «А что?» — насторожился Костя. «Да ничего. Я видел однажды, как она расчесывает волосы на крыльце». «Может, дать ему в долг?» — подумал Костя. «Влад, конечно, возьмет и кинет. Не потому, что бандит, а потому, что не сможет вернуть, это ясно». «Когда она приезжает, я смотрю в ваше окно. Там свет горит, тени двигаются», — мечтательно проговорил Влад. Костя выпил еще и прислушался к себе. Бочковой коньяк не только не растворил образ Кати, а наоборот, сделал его отчетливым, стереоскопичным. Он увидел Катю, босую на снегу. Она стояла на крыльце и расчесывала волосы. «Я схожу с ума», — подумал Костя. Катя стояла перед дачей босая. Она исповедовала учение Порфирия Иванова, обливалась холодной водой и ходила босиком по земле в любую погоду. Костя не понял, как он оказался перед старухиной дачей. Видимо, он ушел от Влада. А Влад где? Должно быть, остался в своем доме. «Проходи», — велела Катя. Костя вошел в дом и включил свет. «Не надо». Катя повернула выключатель. «Так лучше». В окно проникал свет от луны. Катя стояла босая, как колдунья, лесная девушка. «Ты правда здесь?» — проверил Костя. «Правда». «А зачем ты приехала?» «К тебе». Из-за денег? Да. Косте было все равно, из-за чего она приехала. Если пароход тонет, а человек спасается, то какая разница, что его спасло? Главное, жив. Я позвонила Валерке, сказала: приезжай, харчи есть. Он деньги харчами называет. А Валерка кто? Исполнительный директор. Приехал. Скинул деньги в целлофановый пакет, как мандарины. Я вдруг так испугалась. Я поняла, что деньги для меня ничего не значат. Вернее, значит, гораздо меньше, чем я думала. Любовь главнее бизнеса. Главнее любой деятельности вообще. Я так испугалась. Я сказала Валерке: отвези меня на дачу. Он отвез. А твоя машина где? Сломалась. Старая она. Ей уже 5 лет. Завтра я куплю тебе новую. Какую ты хочешь? Откуда у тебя деньги? Потом расскажу. Ты дрожишь, заметила Катя. Пойдем. Они вошли в спальню. Костя стоял стеклянный от коньяка. Катя стала раздевать его, снимала по очереди одежду и бросала тут же на пол. «Знаешь, в чем разница между твоими деньгами и моими?» — спросил Костя. «Мои деньги не работают. Я их никогда не повторю. Это разовый эффект, как фейерверк». «Какой ты милый, когда пьяный». Они легли в кровать. Катины ноги были холодными. Костя стал их греть своими ногами. «У тебя еще остались деньги?» — спросила Катя. «250 тысяч», — отчитался Костя. «Я хочу достроить дом и купить машины». «Никакого дома», — категорически запретила Катя. «Вложишь в издательство. Мы будем издавать иллюстрированные журналы, современная живопись и художественная фотография. Если бы ты знал, какие сейчас мастера фотографии. Просто документальная живопись. Их надо продвигать и раскручивать». «А кому это нужнее, им или нам?» «Ты уже говоришь как бизнесмен. Молодец. Если хочешь, мы внесем твое имя в название издательства». Костя тихо и медленно ее целовал. «Твоя фамилия Чернов, моя Тимохина. Вместе получается Черти. Хочешь, Черти? Очень мило». «Никаких чертей. Пусть будет Стрелец». Катя промолчала. Она заводилась от его ласк, ей не хватало дыхания. Она билась в его руках, как большая рыба. Он был благодарен ей за то, что она так сильно чувствует. «Трещит», — вдруг проговорила Катя, открыв глаза. Костя не мог остановиться, в такие моменты остановиться невозможно. Но Катя выскользнула из его рук, подошла к окну. Косте ничего не оставалось, как подойти и стать рядом. Дом Влада стоял темный в темноте. Оттуда доносился редкий треск, как будто стреляли. И вдруг, прямо на глазах, дом вспыхнул весь, и огонь устремился в небо. Ветра не было. Через 10 примерно минут дом рухнул, превратившись в светящийся муравейник. «Обошлось», — выдохнула Катя. Она боялась, что пожар перекинется на их дом. Но обошлось. «А соседа тебе не жалко?» — спросил Костя. «Он бы нас не пожалел», — ответила Катя и вернулась в кровать. «Иди сюда», — позвала она. Костя лег рядом. Катя ждала продолжения, но Костя не хотел уже ничего. Он чувствовал себя парализованным, как тогда, при первом их посещении. Но тогда он просто испугался. А сейчас было другое. Случилось то, чего нельзя поправить. Все имеет свой золотой запас. Деньги оплачиваются трудом. Большие деньги — большим трудом. На это уходит жизнь. Костя получил быстро и даром и подложил чужую жизнь. Он рассчитался с Владом, который, по сути, Вовка-морковка, спереди веревка. Катя тянулась к нему с ласками. Косте казалось, что между ними лежит мертвый Влад. И так будет каждую ночь. И вальсировать теперь тоже придется в обнимку с обгорелым трупом. Костя торопливо спустился на первый этаж, вытащил из кармана молитвенник, осветил фонариком. «Отче наш», — прочитал Костя, — «иже еси на небесех». Как торжественно, на небесех. В окно постучали. «За мной», — понял Костя. Накинул дубленку на голое тело, вышел босиком. Холод обжег ноги, но все познается в сравнении, страх обжигает сильнее. Светила полная луна. Под луной стоял Влад в спортивном костюме. Костя онемел. Он почему-то соединил молитву и Влада. Он помолился, и вот Влад. «Видал?» — спросил Влад, кивая на светящийся муравейник. «А кто это?» — спросил Костя. Хотел добавить, твои или мои, но сдержался. «Не буду я тут больше жить», — мрачно сказал Влад. «Купи у меня землю, я по дешевке отдам». Костя сунул руку в карман дубленки и достал начатую пачку. «Сколько тут?» — спросил Влад. 8. «Ладно, на первое время хватит. 30 за тобой, отдашь, когда будут». Влад перетряхнул плечами. «У меня там все сгорело, я деньги под полом держал. Никогда не держи деньги под полом». «Хорошо», — сказал Костя. В этот момент он почти любил Влада, но скрывал свои чувства. Влад снял с него тяжесть, равную колесу от вагона. Колесо на груди не расплющит, но и дышать не даст. Влад снял колесо. Чистый воздух хлестал в грудь. «Дай мне твой тулуп до города доехать», — попросил Влад. Костя снял с себя дубленку, но холода не почувствовал. «А ты как уцелел?» — спросил Костя. «Что я, дурак? У меня веревочная лестница была, тоже сгорела, суки». Влад плюнул и пошел своей вьющейся походкой, как будто хотел по малой нужде. Костя стоял голый, как Адам в первый день творения. Он поднял лицо к небу и проговорил: «Господи, Отче наш, иже еси на небесех». На небесах Бога нет, а на небесех есть.